Кто за то, чтобы идти походом на Крым, кладите шапку налево. Кто против, направо. Воздержавшиеся, оставайтесь так. Тут обычно начиналась жуткая тягомотина, и вовсе не из-за подсчета шапок. Бояре к свободному волеизъявлению привычки не имели и голосовали только единогласно. Или все за, или все против, или все воздержались. Но никто не хотел быть первым. Смотрели на Шуйского, самого умного. Если Василий Иванович инициативы не проявлял, поворачивались к Мстиславскому, самому родовитому. Но сегодня, после басмановской наглядной агитации, меховые шапки как одна легли налево. Ни одна не замешкалась. И задумался тут Ластик. Зря современная педагогика осуждает затрещины как метод воспитания. Например, маленьких детей, которые слов пока не понимают, иногда необходимо слегка шлепнуть, чтоб запомнили. Иголку трогать нельзя, в штепсель пальчики тыкать не разрешается, и мусор с пола совать в рот тоже нехорошо. А эти средневековые жители и есть малые дети, которых одними словами учить еще рано. На эту тему у них с Юркой за минувший год много было говорено. Вот и сейчас приглянулись, поняли друг друга без слов. — Ступайте, господа сенаторы, — грустно молвил Дмитрий I. Заседание окончено, и реформаторы остались в зале наедине. Оба молчали. Дмитрий вяло опустился на скамью. Лицо у него было бледное, глаза закрыты, приходил в себя. Нелегко ему давались эти уроки парламентаризма. Был он силен и вынослив, шутя объезжал диких жеребцов, ходил на медведя без ружья, с одной рогатиной. Но после каждого заседания выглядел так, словно из него сосала кровь целая стая вампиров. Прямо сердце разрывалось смотреть, как Юрка из-за боярской косности убивался. И ведь не объяснишь ему, что бояре не виноваты. Не в них проблема, а в том, что зла в мире на 64 карата больше, чем добра. И так будет еще долго, может быть, всегда. Однажды, решившись, Ластик завел был разговор на эту тему, но Юрк, продукт атеистического воспитания 60-х, в мистику не верил. Беседа не дошла даже до запретного плода. Стоило упомянуть об Адаме, Еве и райском саде, как бывший пионер состроил пренебрежительную гримасу. Что за чушь? А еще шестиклассник. Как бабка старая? Какой еще Адам? Какой рай? Гагарин с Титовым в космос летали. Никакого рая на небе не видели. Ну тебя. И не захотел слушать. Может, и к лучшему. В том-то и была Юркина сила, что он свято верил в прогресс и человечество, был упрям и ни черта не боялся. Но не так-то просто оказалось вытаскивать Россию из тьмы средневековья. Вначале Юрка был полон энтузиазма, хоть и без шапкозакидательства. Говорил, голод, невежество и униженность — вот три головы, змей Горыныч, которого нам с тобой надо одолеть. Ну, первую-то башку мы легко оттяпаем, страна у нас хлебная, а вот со второй и третьей придется повозиться. Примерно так все и вышло. С голодом, как уже говорилось, совладали довольно быстро. Не столь мало успели сделать и для истребления невежества. По всей Руси государь велел устроить школы, где бы мальчиков учили грамоте и цифирной мудрости. С девочками сложнее. Считалось, что женщине наука во вред, и этот предрассудок так скоро было не переломить. Зато Юрка разработал проект создания в Москве университета, по примеру пражского и краковского, старейших в славянском мире. Уже и профессоров выписали, и учебники начали переводить. Пока же царь велел отобрать самых способных юношей из дворянского сословия и отправил учиться в чужие края. А еще впервые за долгие века Россия открыла границы. Кто хочет, въезжай, кто хочет, выезжай. Ничего, — говорил Юрка. Пускай наш, кто побойчей, на мир посмотрит. Это полезно. Кругозор развивает. 10 лет пройдет — не узнаешь наше сонное царство. Погоди, сейчас запузырим первый 5-летний план, потом второй, а там и до 7-летки дойдет. Времени у нас навалом. Я молодой, ты и подавно. Много чего успеем. Но третья глава — всеобщая униженность. На плечах змея Горыныч сидел крепко. Она-то больше всего и мешала преобразованием. Конечно, Юрка понимал, что истребить вековое раболепство и научить людей достоинству — дело долгое. Не на 10 и не на 20 лет. Поэтому подступался потихоньку, с малого. Так называемый черный люд пока не трогал. Откуда возьмется достоинство у крепостных, если они все равно, что рабы? Начал с господ. И первым делом освободил дворян от телесных наказаний. Если их самих кнутом бить перестанут, то со временем, глядишь, и они отучатся других пороть. Такая была логика. С точки зрения князя Солянского не очень убедительная.